Встречаются у людей уродливые сердца. При совершении таинств они дышат неверием и бесчувствием, нравственным бессилием, недугуют смехом или смущением и бесовским страхом. При болезнях ближних также поражаются бесчувствием и даже злорадством дьявольским, признавая брата как бы за лишнюю на свете вещь и внутренне помышляя: «Вот теперь-то мне будет просторнее, если умрет он», не думая, что и каждый человек сам, может быть, завтра умрет, и не сострадая сердцем страждущему, как своему члену.